Виктор Тюрин. Профессионал. Не ради мести. Пролог. Из дверей филиала банка Wells Fargo в Майами вышли 4 человека. Первой вышла женщина, Ева Нельсон, владелица юридической конторы в Лас-Вегасе. Светло-коричневое платье с поясом и белой отделкой на карманах и отложным воротником отлично подчеркивало ее высокую грудь и талию. Двухцветная сумочка и такие же туфли коричневых оттенков отлично дополняли ее наряд. Тот, кто очень хорошо ее знал, сразу заметил бы на ее лице плотно сжатые губы, говорившие о том, что она чем-то сильно недовольна и озабочена. Следом за женщиной вышел довольный, это было видно по его лицу, мужчина, в сопровождении телохранителя. Его прекрасно сшитый тропический костюм, белоснежная рубашка с высоким воротником, ручной работы галстук, индивидуального пошива туфли, стоимость всего этого составляла полугодовой заработок рабочего на конвейере автомобильного завода в Детройте. По одежде можно было предположить о нем как о преуспевающем банкире с Уолл-стрит, вот только его загорелое и обветренное лицо явно указывало на то, что он, человек, привыкший больше бывать на свежем воздухе, чем корпеть над бумагами в офисе. Смелый взгляд уверенного в себе мужчины и шляпа Стетсон довершали облик одного из богатейших людей Юга Америки, миллионера Роберта Рейна, заработавшего свое громадное состояние на военных контрактах во время Второй мировой войны. Последним из дверей банка вышел я, 15-летний подросток, который мало чем отличался от обычного юноши его возраста, если не считать широких, налитых силой плеч, мозолей на костяшках рук и взгляда, который мог меняться в зависимости от сложившейся ситуации. Скучающий взгляд отметил прохожих, парочку клерков с портфелями в руках, полицейского, стоящего на тротуаре. Закончился осмотр двумя машинами, стоящими у тротуара. Интуиция промолчала, опасности не было. Выйдя, все остановились и прищурились. Яркое солнце с непривычки резало глаза, привыкшие за 4 часа к мягкому свету банковских люстр. «Ну что, мисс Нельсон, дело завершено», — повернувшись к женщине, спросил Роберт Рейн. Женщина в ответ, мягко улыбнувшись, чуть кивнула головой. «Вот и отлично. Пользуясь случаем, хочу выразить свое восхищение вашей красотой и деловым складом ума. Извините за прямоту, но это редкое сочетание для женщины. К тому же вы еще и заботливая тетя. Племянник вон какой у вас вымахал, с годовалого бычка». Услышав эти слова, я опустил глаза, чтобы скрыть невольную улыбку. Кому как не мне было известно, насколько Ева не любит, когда ее называли тетей. За время совершения сделки мне пришлось ее несколько раз так называть, поэтому новое напоминание не доставило ей ни малейшего удовольствия. Ева Нельсон никогда бы не достигла своего положения, если бы не умела скрывать свои чувства, именно поэтому на ее лице осталось такое же безмятежное выражение. «У вас и ранчо есть, мистер Рейн?» «Есть. Нефтью я зарабатываю на жизнь, а ранчо у меня для души. Вы бы только знали, как у нас хорошо. Воздух. Дышишь и надышаться не можешь. А закаты у нас какие? Клянусь, чем хотите, мисс Нельсон, вы таких закатов никогда в жизни не видели. Стоит вам один раз увидеть, и вы уезжать не захотите. Ну как, принимаете приглашение? Я бы с радостью». Тут женщина бросила взгляд на меня. «Вот только, к сожалению, у меня, как у любой деловой женщины, есть свои дела и обязательства. Очень-очень жаль. Тогда как вы смотрите на то, чтобы сходить сегодня вечером в ресторан? Любой, на ваш выбор». При этом миллионер с удовольствием оглядел статную фигуру спутницы. «Извините, мистер Рейн, но никак не получится. И поверьте мне, к моему большому сожалению», — при этом Ева подарила обольстительную улыбку техасцу. «Нет так нет, я пробуду здесь еще 4 дня. Вот моя визитка», — он протянул женщине бумажный квадратик. «В любое время, днем и ночью, только позвоните, и я у ваших ног». «Спасибо», — Ева взяла визитку, открыла сумочку и аккуратно ее туда положила. «Только вряд ли мне удастся воспользоваться вашим предложением. Скорее всего, я улечу уже завтра». «Да, вы мне говорили, что живете в Лас-Вегасе. Кстати, там мне еще не приходилось бывать. Все времени нет. Даже сюда, бросив все, приехал только из-за выставки. Мне было приятно иметь с вами дело», — техасец коснулся пальцами края шляпы. «До свидания, мисс Нельсон». «Пока, парень». «До свидания, мистер Рейн», — в голосе женщины чувствовалось легкое сожаление. «До свидания, мистер Рейн», — как эхо, повторил я вслед за Евой. Миллионер кивнул нам головой в знак прощания и стал быстро спускаться по ступеням в сопровождении телохранителя. Мы вместе с Евой наблюдали, как мужчина легко несет свое жилистое и мускулистое тело, перескакивая со ступени на ступеньку. Вот он сел в машину, хлопнула дверца засевшим впереди телохранителем, после чего мощный и дорогой автомобиль, оторвавшись от тротуара, плавно влился в поток машин. Ева резко повернулась ко мне. «Откуда он тебя знает? Познакомились как-то. Кстати, неплохой парень этот техасец. А, тетя Ева, ты ему явно приглянулась». Глаза женщины недобро сверкнули. «Я тебе не тетя. Понял, Майкл Валентайн, не зли меня больше. Не хочешь говорить правду? Черт с тобой. Встреча с Робертом Рейном, процедура долгой экспертизы бриллианта, длительный расчет наличными, все это заставляло ее волноваться и нервничать. Я это прекрасно понимал, поэтому ничего говорить не стал, только ожег Еву злым взглядом. Женщина на пустом месте заработала кучу денег и еще чем-то недовольна. Да, риск был, так и процент от сделки она получила солидный. Впрочем, одного моего взгляда хватило, чтобы она пришла в чувство. Извиняться не стала, просто приняла вид, который говорил, что она женщина слабая, импульсивная, а это всего лишь нервы, поэтому такие вспышки мужчины должны просто прощать. Ты пойми, Майкл, так серьезные дела не делаются. Если клиент легко согласился заплатить, понял, запомню на будущее, оборвал я ее, только еще раз напомню, Максу об этом не стоит знать, не надо, значит, не будет знать, уже легко, без всяких вопросов, согласилась Ева и вдруг счастливо улыбнулась. Только сейчас женщина полностью осознала, что за свое разовое посредничество она получила столько денег, сколько бы ни заработала за 4 года. Теперь она другими глазами смотрела на окружающий ее мир. Не выдержав рвущейся из нее радости, она спросила: «Майкл, ты как? Не понял?» Я посмотрел на светившуюся от радости женщину. «Ты же только что заработал кучу денег. Я бы, получив такую сумму, наверное, прыгала, как девчонка, и орала от восторга». Я лукаво усмехнулся. «Хорошая идея, Ева». Стоило ей услышать эти слова, как улыбка женщины стала гаснуть, ведь кому как не ей знать, что собой представляет этот сумасшедший подросток. Так оно и случилось. Неожиданно парень сорвался с места, пройдясь колесом сначала в одну, потом в другую сторону, после чего стал прыгать и махать руками, при этом дико крича. Случайные прохожие, клиенты банка, клерки останавливались и искали глазами нарушителя спокойствия, но стоило каждому из них понять, что это просто дурачится какой-то мальчишка, отворачивались и шли дальше. Исключение составил полицейский, стоявший у подножия широкой лестницы. Крутанув в руке пару раз дубинку, он нахмурился, выразив тем самым свое отношение к нарушению порядка на вверенном ему участке, после чего стал неторопливо подниматься по лестнице, давая время расшалившемуся подростку убраться куда подальше. Ева Нельсон сначала растерялась, глядя на мое представление, потом все же не выдержала и весело рассмеялась. «Все, Майкл, все, верю, что ты доволен. Пошли отсюда». Перестав прыгать и кричать, я придал своему лицу такое важное и напыщенное выражение, что Еве пришлось прикусить губу, чтобы снова не рассмеяться. Полицейский, удивленный мгновенным преображением подростка, замер на месте, не зная, как на это реагировать. Так он и остался стоять, провожая нас недоуменным взглядом до тех пор, пока мы спускались по лестнице. Глава 1. Утро каждого дня у меня начиналось со специального комплекса упражнений в номере, потом был душ, затем я одевался в соответствии с тем, чем собирался заниматься. Тир, частный спортивный зал или бассейн, после чего спускался вниз. На тренировки у меня обычно уходило 5-6 часов в день. Ближе к обеду я обычно встречался с Максом, если у того не было срочных дел, и тогда мы вместе обедали или просто обменивались новостями. Бывший детектив полностью погрузился в свою работу и с таким усердием осваивал основы новой профессии, перенимая опыт у своего заместителя, настоящего профессионала, что я решил, еще полгода, и он переплюнет своего учителя. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, так как Макс проводил в казино по 10-12 часов в день, не давая спуску ни себе, ни своим подчиненным. Глядя со стороны, как он несет свою службу, я понял, что Макс Ругер своей принципиальностью и жесткостью вряд ли заслужит любовь персонала отеля и казино, а вот уважать и бояться его будут. Сильный и волевой человек, умеющий разбираться в людях,

Фонари, расположенные по периметру, позволили рассмотреть полтора десятка человек, плавающих или лежащих на шезлонгах возле воды. Раздевшись, прыгнул в воду. 50 раз проплыв 25-метровую дистанцию, я вылез из воды и сел на бортике, наслаждаясь минутами тишины и спокойствия, которые так редко бывают в большом отеле. Прошло несколько минут, как я заметил идущих от отеля в мою сторону двух мужчин. Пиджаки они держали в руках, рукава их белых рубашек были закатаны, а галстуки торчали из карманов брюк. Судя по слегка качающейся походке, оба были хорошо выпивши. Дойдя до выстроенных в ряд шезлонгов, они сели друг напротив друга, кинув пиджаки рядом. «Как ты, Джеймс?» – поинтересовался один из них самочувствием приятеля. «Все отлично, дружище, за исключением одного. Чего? Наш отпуск кончается через 2 дня. Брось, Майкл, когда отъезжать будем, тогда и будем грустить». «Тоже верно. Кстати, сегодня читал в газете, что через неделю в Майами открывается выставка продажи драгоценных камней и ювелирных изделий. Страховые акулы со всей страны туда обязательно сплывутся. Представляешь, какие сделки там будут проворачивать? Не то что мы с тобой. Ты это правильно сказал, дружище. Акулы. В точку попал. А почему? Почему?» – поинтересовался его приятель. «Потому что мы с тобой знаешь кто?» – продолжать нагнетать интерес его собеседник. «Кто? Кильки. По сравнению с ними мы кильки. Килька Майкл Смитсон и килька Джеймс Балларди. Ха-ха-ха». Пьяно и заливисто засмеялся один из мужчин, как я уже понял, страховой агент. «Ха-ха-ха». Подхватил смех его приятель. «Мы, кильки, слишком мелко плаваем. Ха-ха-ха». Стоило мне услышать пьяный разговор служащих страховой компании, как сразу пришел на память желтый бриллиант, хранящийся в банке Лос-Анджелеса, после чего я сразу решил, что еду в Майами. Чем не причина? К тому же меня здесь ничего не держит. Барбара и та вчера уехала. Решу вопрос с рестораном, и в путь. Глава 2. Вокруг отеля собралась громадная толпа, глядя на красавиц в причудливых нарядах, актеров, переодетых в костюмы зверей и сказочных животных, и большой оркестр, который играл марши один за другим. У входа вместе со швейцаром стояла пара охранников. Чуть дальше, на углу отеля, стояла патрульная машина с двумя одетыми в форму копами. Сейчас оба полицейских, вместо того, чтобы стоять на страже порядка, с таким жадным вниманием разглядывали полураздетых красоток, что только слюни не роняли. Все ждали, когда из парадной двери выйдут несколько человек, затем один из них, заместитель мэра, скажет несколько приветственных слов, после чего начнется парад, который станет началом торжественного открытия отеля казино «Оазис». Я только что подошел и, сейчас стоя в толпе, не знал, что мне делать. Дело в том, что я собирался приехать на полчаса раньше, чтобы спокойно проскочить в отель до того момента, когда соберется толпа, но на тренировке забыл про время, и вот вам результат. Забитая народом улица. Конечно, можно было пройти через центральный вход, но мешала вбитая в меня привычка из той жизни, согласно которой я должен был как можно меньше привлекать к себе внимание. Идти через черный ход, это значило, что мне придется пройти окружным путем, но для начала мне нужно было выбраться из толпы. Только я начал разворачиваться, как меня толкнула в плечо какая-то девчонка, при этом было нагло заявлено: «Ты чего толкаешься, противный мальчишка?» Резко развернулся на голос, желая высказать все, что я думаю, тупой дуре, которой почему-то взбрело в голову, что ее толкнули. Вот только несоответствие внешности и содержания этой подруги заставило меня промолчать и попытаться разобраться в этом феномене. Фигурка девочки, одета как школьница, хм, молодая женщина, а одета, как девчонка, все ясно, а личико симпатичное, и грудки ничего так, наливные яблочки. «Извини, девочка, честное слово, не хотел тебя обидеть, а где твои родители? Как они могли бросить такую маленькую беззащитную девочку?» Кругом грубые мужики, которые так и норовят залезть маленьким девочкам под юбку. «К мужчинам ты не относишься, так что тебя это не касается. Тебе мама, похоже, только-только бросила вытирать сопливый носик. Будешь меня обижать, маме пожалуюсь», и я скорчил обиженную физиономию. Она уже более внимательно посмотрела на меня, затем открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент заиграла бравурная музыка. Толпа зашевелилась, девушки, участвующие в параде, начали выстраиваться в колонны. Школьница мгновенно встрепенулась. «Черт, Сейчас парад начнется. Из-за тебя, малолетнего сосунка, у меня давно не было женщины, к тому же мне нравилась роль, которую она довольно искусно играла, да и за словом в карман не лезла, поэтому я решил продолжить наше знакомство. Посмотрел на часы. Не волнуйся, девочка. Парад начнется еще минут через 15. Сейчас из центрального входа выйдут толстые дядьки и скажут пару коротких речей. У нас с тобой еще есть время. При этом я оценивающе посмотрел на высоко торчащую грудь школьницы. Слюни подбери, малыш, я не для. Так ты хочешь увидеть сегодняшний праздник, увидеть парад, побывать на концерте, попить шампанское? Решай живее, потому что я сейчас уйду. Мои резкие слова и уверенный тон сбили ее с толку, заставив изумленно вытаращиться на странного подростка. Дело в том, что она не могла понять, шутит он или говорит серьезно. Она считала, что знала о мужчинах все вот только до этого момента. Странный подросток, неожиданное предложение. Она просто растерялась. На концерте, я, да, хочу. Тогда пошли быстрее, иначе они начнут без нас. Куда идти? Девушка была в растерянности. Погоди, парад же. Я не стал отвечать, просто схватил ее за руку и потащил за собой. В отель мы прониклись с черного хода. Отельный детектив, Нильс Барретт, скользнув по нам глазами, усмехнулся, затем сделал вид, что не заметил. Лифтер, в свою очередь, при виде нас сделал серьезное лицо, но при этом глаза его смеялись. «Мистер Валентин, пятый этаж, даже зная меня, он спросил, потому что этого требовали правила отеля». «Да, насчет парада я говорил ей правду, так как балкон, терраса моего номера, выходил на улицу, на место проведения парада». Девушка оказалась умненькой, так как всю дорогу молчала, только делала круглые глаза, пытаясь понять, что происходит и почему их никто не останавливает. Когда я буквально втащил ее в свой номер, она резко остановилась, изумленно обводя взглядом богатую обстановку. «Ух ты, и телевизор есть, а это что, кондиционер?» В ответ она кивнула головой, но было видно, что не знает значения этого слова. «Ты здесь живешь, папа?» «Мама, я жену привел, выходите познакомиться», — неожиданно закричал я. Девушка невольно сделала пару шагов назад к двери, бросая испуганные взгляды в сторону двери, ведущей в спальню. Глядя на ее растерянное лицо, я просто не смог удержаться от смеха. «Ха-ха-ха, ты бы видела себя, ха-ха-ха». Она только сейчас поняла, что ее разыграли. Разозленная девушка бросилась на меня, замахнувшись сумочкой. Увернувшись, я схватил ее за талию, резко прижал к себе и впился в ее губы. Она на мгновение замерла, потом стала яростно вырываться, отталкивая меня руками. «Дурак, ты просто сумасшедший, сейчас же отпусти меня». Стоило мне ее отпустить, как она отскочила от меня, тяжело дыша и глядя на меня злыми и удивленными глазами. «Что ты на меня так смотришь? Да ты просто сексуальная маньячка. Вон как набросилась на меня, маленького мальчика». Продолжил я издеваться над ней. «Я, ах ты, маленький паршивый мерзавец, я тебя». Сейчас ее глаза метали молнии. Этот свиненок нагло издевается над ней. Ничего не получится. Она и не таких обламывала. Я почувствовал, что наступил момент, когда разъяренная девушка сейчас может сказать такое, что поломает наши отношения в самом начале, поэтому решил резко сменить тему. «Ой, а как же парад? Он вот-вот начнется. Или ты уже не хочешь смотреть? Ах ты!» Но мой вопрос сбил ее с тона, пригасив гнев. «Парад, да, конечно, хочу. Пошли на балкон». Только мы успели выйти, как внизу оркестр выдал очередной бравурный марш, который, правда, сразу оборвался, после чего мы увидели вышедших из отеля людей. Трое из них мне были известны. Мой компаньон, управляющий отелем, и мой друг-приятель Макс Ругер. Помимо них было еще три человека. Представители ассоциации отелей и администрации города. Первым толкнул короткую речь заместитель мэра. Он коротко рассказал собравшемуся народу, как хорошо, что в их славном городе появился такой красивый, современный и вообще самый замечательный отель в мире. За ним выступил мой компаньон, который заверил толпу, что их всегда ждут в этом отеле. За это время девушки в экзотических костюмах выстроились в колонну, по обеим сторонам которой расположились клоуны и артисты, одетые в костюмы мультипликационных и сказочных героев. Впереди колонны выстроились, образовав четкий квадрат, музыканты. Вот же скука, с этой мыслью я развернулся, подошел к стоящему в углу легкому плетеному креслу, сел и принялся детально изучать фигурку девушки. Проститутка, лет ГМ, где-то за 20, школьница. А что, вполне может быть интересно. Пока я так размышлял, девушка жадно смотрела вниз, где уже начало раскручиваться яркое, цветастое представление. Спустя 5 минут, не отрывая взгляда от уходящей колонны, она вдруг сказала: «Может, хватит пялиться на мою попку? Она мне более интересна, чем та толпа клоунов и размалеванных девок, на которых ты так восхищенно таращишься. Так ведь красиво. Смотри, смотри, там кот Том с мышонком из мультфильма. Они гоняются друг за другом. Вон великан шагает. Клоун сам себе подножку подставил и упал. Ха-ха-ха». В ее голосе было столько радости и детского восторга, что я даже на секунду усомнился в ее возрасте. Наконец, она повернулась ко мне. «Ты же мальчишка. Тебе что, это совсем не интересно? Мальчишки не любят то, что нравится девчонкам, но при этом мальчишки очень любят самих девчонок». Она ничего не ответила на мое по-детски оформленное, но при этом практически доказанное, жизненное наблюдение, глядя на меня. Странный и богатый мальчик, живущий один в шикарном номере, при этом она внимательно и цепко вглядывалась в меня. Хотя насчет мальчика могу и ошибаться. Глаза у тебя, ХМ, взгляд, оценивающий и внимательный, как убитого жизнью мужчины. Да и разговариваешь ты не как мальчишка, а как взрослый. Вот только лицо. Нет, меня не обмануть. Тебе 15 или 16 лет, никак не больше. Вот только руки грубые, мозолистые, настоящие мужские руки. Даже не знаю, что и сказать, кроме одного: таких, как ты, мальчиков-мужчин, мне еще не доводилось встречать, и не встретишь. Я чудо-мальчик, вундеркинд. Сейчас в моих словах проскочила усмешка, которая касалась только меня. Знаешь такое слово? Девушка чуть ли не покровительственно усмехнулась. Представь себе, знаю. Меня так называл один немецкий господин. Чудесное дитя. После этих слов девушка заинтересовала меня еще больше. Не ожидал. Зовут меня Майкл. А тебя? Меня? Молодая женщина усмехнулась и задумалась на мгновение. Барбара, я простая девушка. Сколько тебе? 21? 23? Тебе мама разве не говорила, что спрашивать у девушек? Не говорила. У меня вообще не было мамы, а только противная, злая мачеха. Я бедный, несчастный сирота. Голодное детство, деревянные игрушки. Не хочешь пожалеть меня? Ну да, ну да. Девушка усмехнулась, принимая мою игру. Конечно, откуда мне это знать? Я ведь росла, как принцесса, во дворце. Ни в чем мне не было отказа. Еду подавали только на золоте и серебре. Вот только ты почему-то живешь в шикарном номере отеля, а я... Впрочем, это не важно. Что ты торгуешь своим телом, я понял на 2-й минуте нашего знакомства, так что можешь по этому поводу не волноваться. Так сколько ты берешь за сутки? Девушка закусила губу и, растерянно глядя на меня, задумалась. На вид это был просто наглый подросток, играющий во взрослого мужчину. Вот только ее женское начало видело в нем сильного и уверенного в себе мужчину. В ее жизни вполне хватало опасности, поэтому она умела быстро оценивать любую ситуацию, но при этом привыкла верить своей интуиции. Решившись, она сказала: «Только не сутки, мне завтра работать, разберемся. А на концерт мы пойдем, или ты это просто сказал, чтобы затащить меня в постель?» У 23-летней девушки было много имен и прозвищ. Имена себе старалась подобрать, как она считала, звучные и несложные. Барбара, Кристина, Анели. А вот прозвищ у нее было намного больше, чем имен. Малышка, ангелочек, маленькая принцесса, фея, проказница. Несмотря на возраст, она по-прежнему выглядела 16-17-летней девчонкой. Сохранить девичий вид ей помогал маленький рост, чуть больше 5 футов, и тонкая кость. У нее были большие зеленые глаза и каштановые волосы. К тому же для ее роста у нее было великолепно пропорциональное тело с красивыми коническими грудями, тонкой талией и широкими бедрами. Как-то разоткровенничавшись, она мне рассказала, что торговать своим телом начала с 14 лет, при этом не испытывая терзания и душевных мук по поводу своей старинной профессии, так как ее мать была проституткой. Просто работа. Вот только, в отличие от большинства других проституток, она имела мечту и все делала для того, чтобы воплотить ее в жизнь. Она копила деньги, чтобы в 30 лет уйти из грязного бизнеса и обосноваться где-нибудь в пригороде большого города, купив кафе или мотель, затем найти себе мужчину, стать матерью и женой. Первые 5 лет она использовала свои внешние данные в полной мере, отдаваясь богатым старичкам и старухам, любителям детской плоти. Она не употребляла наркотики, почти не пила алкоголь и не злоупотребляла косметикой, а когда позволяло время, посещала спортивные залы, стараясь поддерживать фигуру. За эти годы, как я смог понять, она сумела неплохо заработать, тем более что работала сама на себя. Последние годы играть роль невинной девочки становилось все сложнее. Возраст, да и сама работа оставляли на лице и на теле свои знаки, несмотря на все ухищрения молодой женщины. Жизненный путь привел ее в Лас-Вегас. Сначала она работала с одним сутенером, а потом ушла под руку к мамаше Кро, пообещавшей ей более выгодные условия. Несмотря на обычную работу, у нее были свои, особые, клиенты. Это были пожилые мужчины, с животами и лысинами, частенько заходившие в заведение мамаши Кро, чтобы поиграть в игру «Папа и непослушная дочка».